Глава шестая. Вишняков с Астафьевым прошли длинным коридором и вошли в обширный холл. По лестнице поднялись на второй этаж, в кабинет Дмитрия Петровича. «Присаживайся, Егор, за столик для гостей». Вишняков открыл бар, достал бутылку водки, две рюмки, поставил их на столик. Затем принес тарелку с лимонными дольками, бросил пачку парламента, рядом с зажигалкой «Зиппо». «Давай выпьем за твою победу. Ты просто поразил меня. Вы хотите, чтобы я вновь ушел в запой? Ах, да. Ну, а я приложусь». Вишняков выпил, закусил лимоном. «Кури», — разрешил хозяин кабинета и сам поднес огонь к сигарете Астафьева. «Скажи мне, Егор, вот ты сейчас убил человека, и что, ничего не чувствуешь? Я убил того, кто хотел убить меня. Это самозащита». «Согласен, неоправданно жестко, но все же самозащита, а не расчетливое убийство. Так что я должен чувствовать? Жалость? Ее нет. Как и нет удовлетворения от содеянного. Угрызение совести? Подобные эмоции меня давно уже не волнуют. И вообще, Дмитрий Петрович, давайте сменим тему. Вы же привели меня сюда не для того, чтобы говорить о каком-то горшке». «Нет, конечно, не для этого. Просто хотел заглянуть тебе в душу». «Заглянули?» «Заглянул. И что увидели?» «Кусок льда». «Хм, возможно, вы и правы». «Я редко ошибаюсь в людях», — с неким пафосом сказал Вишняков. «Сомневаюсь», — неожиданно ответил ему Егор. «Что? Сомневаешься?» «Да». «Интересно. Объясни». «Ваше окружение говорит об этом. Один карельский чего стоит, подонок». «Это в тебе ревность, — говорит». «Нет, не ревность». «А что же? Вам лучше знать. Разговор не обо мне. Чем тебе так не нравится карельский, если ревность действительно не имеет места? Он из породы потенциальных предателей. Есть такая категория людей. Он хорош, пока служит сильному хозяину, но появится более сильная личность, поманит его к себе, и карельский в момент переметнется, сдав при случае своего бывшего шефа, и сделает это с удовольствием, потому что делает подлянку тому, перед кем вынужден был стоять в свое время на задних лапках. «А ты не такой? Вы мое личное дело читали. Могли бы и не спрашивать». «Да, подполковник спецназа Астафьев не из категории предателей и трусов. Это верно. Но его принципы служат ему же во вред. Ведь ты отказался бы работать на меня, предложи я тебе такой вариант. Отказался бы. Вот видишь. А карельский служит и не бедствует. А ты кто? Нищий бывший офицер с полной грудью боевых наград, канувший в небытие страны. Ну ладно. Разговор какой-то гнилой получается. А пригласил я тебя для другого. Ну и давайте об этом другом. Я обещал тебе объяснить, в каких целях захватил тебя. Объясняю. Слушай только внимательно, ибо каждое мое слово будет напрямую касаться твоего будущего. А немного вы берете на себя, Дмитрий Петрович? Немного, Егор, немного, и сейчас ты в этом убедишься. И чтобы не питал иллюзию скрыться отсюда, что в принципе в твоих силах, я кое-что тебе покажу. Надеюсь, у тебя крепкие нервы. «Крепкие. Тогда смотри». Вишняков вытащил из бокового кармана несколько фотографий. На снимках была изображена одна и та же сцена, но в разных ракурсах. Освещенная вспышкой фотоаппарата яма, в которой, скрючившись на каком-то мужчине, с перерезанным горлом лежала его бывшая супруга Галина. «Узнаешь?» — внимательно глядя на Астафьева, спросил Вишняков. «Узнаю», — спокойно ответил Егор. «Вот, значит, как закончился ее путь, ее стремление к роскоши и беспечно разгульной жизни. Что же, она получила то, что заслужила. И кто порешил ее?» «Как кто?» «Конечно, ты». «Я?» «Ну, не я же. Я даже знаком с ней не был. А с чего вы взяли, что это я убил Галину?» Холодок пробежал в груди Егора. Он почувствовал хорошо организованную ловушку. «Ты в могилку-то повнимательней глянь. Туда, где голова мужика, бывшего следователя прокуратуры, покоится тоже, кстати, тобой конченного. Ты что, застал их вместе? И ревность помутила твой разум?» Явно издевался над Егором Вишняков. «Неплохая версия для ментов, не так ли?» Егор смотрелся в снимок и увидел кухонный нож, а рядом какие-то часы. «Нож и часы мои? Твои, Егор, с твоими отпечатками?» «Такие вот дела». Но Егор не слушал Вишнякова. «Когда же вы успели их изъять у меня?» «А, ну, конечно. Их прихватила с собой Галина, когда приходила ко мне, якобы насчет квартиры. Значит, собственную смерть себе приготовила. И, конечно, по сценарию Карельского». «Да, дура». «Что ты о ней? Ты о себе подумай». «А что мне думать?» «Как что? Представь себе, что будет, если эти фото с указанием точного адреса захоронения слить ментам и нужным ментам. Что с тобой будет? Тебя арестуют и закроют в СИЗО для начала. А там, глядишь, на очной ставке ты вздумаешь бежать, ну и пристрелят тебя как положено. Часы и нож в могиле могут оказаться не моими, а весь ваш базар — блеф. Это не блеф, а нож и часы твои, Астафьев. Что вы хотите? Чего добиваетесь? Я хочу от тебя немногого, а именно вернуть свою дочь. Ничего не понимаю. Какую дочь? Она у меня приемная, но тем не менее я люблю ее так, как большинство родителей не любят своих родных детей. И откуда вернуть? Из Чечни. Хорошее предложение, ничего не скажешь. И как вы видите это в реальном исполнении? Это твоя проблема. Зашибись. Но если вы считаете, что это моя проблема, то хоть посвятите в курс дела. Это другой разговор. Слушай. И Вишняков рассказал Астафьеву подробности исчезновения дочери и последующих звонках с требованием выкупа. А вы, вместо того, чтобы заплатить, тянете резину и готовите человека, который должен вытащить вашу дочь. Не только вытащить Вику, но и уничтожить похитителей. И все это должен сделать один человек? Вы о чем думаете, Вишняков? Это же невозможно, даже теоретически. Я думаю тем, чем надо. И если бы считал, что акция изначально обречена на провал, не стал бы привлекать тебя. Может, объясните понятнее? Конечно, иначе зачем бы я привел тебя сюда? Подожди немного. Вишняков подошел к своему рабочему столу, достал потертую военную карту. Подойди сюда. Когда Вишняков наклонился, Егор увидел у того за поясом пистолет. План созрел мгновенно, но его еще рано было воплощать в жизнь. Послушаем, что задумал этот подонок. Дмитрий Петрович начал. По моим данным, подтвержденным данным, дочь содержится в горном заброшенном ауле Алтан-Юрт. Вот он, отмечен на карте. Почти на самой границе с сопредельным государством. Наших войск там не было и нет. Боевых действий не ведется. Нейтральная, скажем так, зона. Самое сложное — добраться туда. Но с твоей подготовкой это возможно. Чеченцы держать там большие силы не смогут. В этом просто нет необходимости. Они не допускают мысли, что кто-то может посягнуть на них там. Откуда вы знаете, что чеченцы допускают, а что нет? Ты бы стал держать там большой отряд. Его кормить надо, платить. Чем платить, если в боевых действиях они не участвуют и никого не грабят? Там просто некого грабить. Они ждут выкупа. Так и отправляйся к ним сам. С этими словами Егор выхватил пистолет Вишнякова, ударом рукоятки на короткое время вырубив последнего. Обыскал его. Кроме заряженного пистолета ПМ и дополнительной обоймы, никакого оружия при нем не оказалось. Прошел к двери, закрыл кабинет на ключ. Затем Астафьев усадил тучное тело Вишнякова в кресло, плеснул ему в лицо водки, так как воды не нашел. Дмитрий Петрович пришел в себя. Встряхнул головой, посмотрел на Егора, сидящего напротив, с направленным в живот Вишнякова стволом. «Вот ты как, Егор! Лихо! Молодец! Своих поджопников хвалить будешь, а я не нуждаюсь. И все же умели раньше готовить спецов. Ни малейшей оплошности не прощают. И используют каждую мелочь. Ты, дифирамбы-то, заканчивай петь. Лучше думай, как теперь следует поступить. А что ты предлагаешь? Во-первых, всю свою стаю собери на первом этаже и предупреди, чтобы не вздумали пойти на штурм. Это для тебя смерть. Хотя нет, это как раз и спровоцирует штурм. Что ты хочешь этим сказать? Я думаю, что Карельский не упустит такой шанс убрать тебя. Кому ты доверяешь больше всех? Своему троюродному брату Рудакову. На телефон. Свяжись с ним, пусть он рассеет охрану, а Карельского держит под контролем. Дался тебе этот Карельский. Ты прав, он еще ответит за смерть Галины. Ну хорошо, а что дальше? Захватил ты меня, молодец, недооценил я тебя. Но дальше-то что? Думаешь уйти отсюда, прикрываясь мной? Куда, Егор? Следом последует хвост. Тебя в любом случае уничтожат. Вполне вероятно. Но сначала я пристрелю тебя. И обречешь своих престарелых родителей на медленную мучительную смерть. Что? А то плохой ты сын. Давно родителей не навещал. А мы вот побывали у них в гостях. Довольно милые старики. Даже поселенца к себе на лето пустили. Как понимаешь, моего человека. Что будет с ними, если ты убьешь меня, догадаться нетрудно. Они-то причем в опасных играх своего, поверь, горячо любимого сына? Ах ты собака! А ты как думал? Ты даже можешь своему другу детства позвонить, тому, что ФСБ служит. Ты же просчитывал такой вариант. И он бы сработал на все 100. Ребята из госбезопасности разнесли бы мое гнездо в несколько минут. Но ты плохой сын и совсем забыл про родителей. Или они тебе безразличны? Тогда действуй, Егор, все козыри у тебя на руках. Заткнись. Астафьев задумался. Если Вишняков не обманывает, а он, скорее всего, говорит правду, то его отцу и матери реально грозит смерть, совершив ошибку. Как же он, бывший командир «Вепря», не просчитал, что бандиты могут использовать его родителей. У него просто в голове не укладывалось, что можно таким подлым образом зацепить его. Оказывается, эти твари на все готовы. Что же делать? Созвониться с Кулагиным? Но успеет ли он прикрыть родителей? Может, не успеть? Кто знает, когда и кто даст сигнал этому постояльцу на акцию уничтожения? Ведь им может оказаться любой из окружения Вишнякова, как только спецназ ФСБ атакует это осиное гнездо. Да, Кулагин ему поверит и примет кардинальные меры. Но потерять родителей за какого-то Вишнякова, Карельского и же с ними, может ли он, Астафьев, так рисковать? С другой стороны, постояльца необходимо срочно убирать из дома отца с матерью, да и их прятать. Но это возможно, лишь согласившись на условия Вишнякова. Только он может убрать постояльца, а Володя Кулагин — укрыть родителей. И при этом школьный друг ничего не должен узнать про его злоключение. Да, приходится признать, что Вишняков выиграл этот раунд. А Дмитрий Петрович будто читал мысли Егора. «Ну что, Егор Васильевич, не все так просто, да?» «Ладно, Вишняков, будем считать, ты уговорил меня отправиться за твоей дочерью. Я был уверен, что ты согласишься мне помочь при помощи самого подлого шантажа. Такова жизнь, Егор, но я еще не все сказал. Так говори, я внимательно тебя выслушаю. Делаем так. Ты немедленно убираешь постояльца от родителей. Я же связываюсь с другом из ФСБ, он забирает из деревни моих, чтобы больше подобный шантаж не прошел. Но твой друг наверняка почувствует в твоей просьбе неладное и предпримет меры, чтобы через родителей, которые могут дать описание моих людей, начать раскрутку этого дела и в конце концов выйти на меня. И все твои просьбы никакой роли не сыграют. Комитетчики не упустят своего шанса, несмотря на все заверения. С ними такие вещи не проходят. Я не согласен на эти условия. Что ж, тогда я вызываю комитетчиков сюда и в деревню. Глядишь, и успеют спасти стариков. А нет, то ты пожалеешь, что родился. Вот такой расклад. Егор взял трубку сотового телефона, набрал номер справочной. «Подожди», — остановил его Вишняков. «Не горячись, выслушай мое предложение. Ну, кончим игру». «Не понял? Все ты понял. Ты выиграл. Я сделал ставку не на того человека и совершил ошибку. Что ж, надо уметь и проигрывать. Я сейчас уберу охрану, вывезу тебя отсюда. В машине мы будем втроем, я, ты и водитель. Он будет без оружия. Поедем к месту захоронения Галины, водитель скроет могилу. Заберешь улики против себя, потом к твоим в деревню. Заберем стариков, и я доставлю тебя куда угодно, хоть к зданию ФСБ на Лубянку. И разойдемся. Живи как хочешь, никто тебя не тронет». Егор не мог понять, почему вдруг Вишняков так легко признал поражение и предлагает вариант полной реабилитации Астафьева и свободы. Он не мог знать, насколько хитер Вишняков, решившийся на последний ход, разыгрывая карту несчастного отца, которому не удалось организовать акцию спасения дочери. Дмитрий Петрович играл и делал это умело. Если бы Егор имел хоть десятую часть коварства этого человека, он, возможно, и раскусил бы его. Но Астафьев был человеком порядочным и не мог предположить, что вновь попадает в сети Вишнякова. Ему бы согласиться и принять вариант Вишнякова, но его неожиданно охватили сомнения. Он хотел понять логику Вишнякова, а ее не было. Был лишь точный подлый расчет. Астафьев вдруг подумал о дочери Вишнякова, которая решением отца, по сути, приговаривалась к смерти. И Егор спросил: «А как же твоя дочь? Ты успеешь выплатить выкуп?» «Вот этого и ждал, Дмитрий Петрович. Клюнула честь офицерская. За глотом клюнула». Вишняков сыграл скорбное раздражение. «Тебе теперь какая разница? Ты и твоя семья не пострадают, а это для тебя главное. Какое тебе дело до моей дочери?» «Я спросил, ты успеешь заплатить выкуп?» «А где я возьму 3 миллиона долларов? Может, ты займешь мне?» «Три лимона зеленых?» «Ты думаешь, если сумма была бы реальной, я пожалел бы денег и стал искать профессионала?» «Да мне плевать на деньги. Но у меня нет той суммы, которую запросили похитители, и взять ее негде». «Ну, что ты застыл? Мы едем? Или дальше будешь мне мозги сношать? Выиграл? Радуйся». «Стой, погоди. Отдай команду вывести моих родителей на Лубянку. Я им записку передам, кого там спросить. Друг сделает для них все, что нужно. И нож с часами прикажи сюда доставить. Потом говорить будем. Звони. Не теряй времени». «Я не пойму тебя, герой». «Звони, — говорю, — потом поймешь. Я пока думать буду». Через 2 часа условия Астафьева были выполнены. На сотовый телефон Вишнякова позвонил Кулагин. «Егор, что все это значит? И где ты?» «Володь, моя у тебя?» «Да». «Сними где-нибудь для них квартиру, чтобы никто, кроме тебя, адреса не знал. И если есть возможность, обеспечь их безопасность. Ты можешь мне объяснить, куда ты попал?» «Со мной все в порядке. Еще встретимся. Назови свой мобильный номер». Кулагин продиктовал цифры. Егор, обладавший отличной памятью, не стал записывать. Спросил: «Я могу, Володь, на тебя рассчитывать? Насчет родителей или ты еще что-то имеешь в виду?» «Насчет родителей. Можешь не волноваться. Они будут в резиденции одной секретной службы». «Спасибо. И прошу тебя, не пытайся что-либо выяснять обо мне. Только навредишь. Как встретимся, я тебе все объясню. Ну, пока. Мне пора». Вишняков, слышавший этот разговор, был доволен. Все же он добился своего. Нож и часы были уничтожены. Егор обратился к Вишнякову. «У тебя есть фотографии дочери? Желательно последние». «Конечно. Покажи». Вишняков достал альбом из книжного шкафа, вытащил несколько фотографий, разложил на столе. Егор подошел, взял в руки одно фото, где девушка была снята одна. «Какая она красивая!» — невольно вырвалось у Егора. И в самом деле его поразила необыкновенная, какая-то естественная природная красота Вики. Егор взял другой снимок, где Вика была уже в свадебном платье, рядом с молодым человеком, который сразу не понравился Астафьеву. «И этого урода твоя дочь выбрала себе в мужья? А что тебя в этом удивляет? Любовь она не выбирает?» Заговорил стихами. «А удивляет, потому что не могла Вика полюбить этого самовлюбленного типа». «Почему?» «Потому что не могла. Это твое наверняка решение связать их браком. Разве можно насильно заставить девушку выйти замуж? Это в наше-то время. В вашем гадюшнике все возможно. А такой новоиспеченный отец мог сделать из ребенка послушную игрушку, такую бессловесную овечку, во всем подчиненную прихотям пастуха, деспота отчима. Этот брак в ее же интересах. Да? Значит, я оказался прав? Ты заставил Вику выйти замуж за нужного тебе человека?» «Я ее не заставлял, просто сказал, что этот союз был бы выгоден всем, и тебе в первую очередь. Ну и подонок ты, Вишняков. Послушай, выбирай слова. Да пошел ты. Хотя подожди, после твоей смерти кто получает наследство и в каких долях?» «Тебе это зачем?» «Ответил бы я тебе. Так как обстоит дело наследства, все переходит к Вике, а после ее смерти к мужу?» «Да, но лишь при наличии прямого ее завещания, которое должно быть составлено и зарегистрировано в Москве. Она его еще не составляла, насколько я знаю». «А как в твоем окружении оказался будущий муж дочери?» «Ты учинил мне настоящий допрос. Зачем тебе все это?» «Так, выясни для себя кое-что. Эдуард Хованский, так его зовут, сын Геннадия Львовича Хованского, с которым мы начинали ювелирный бизнес. Естественно, его сын остался в деле, когда оно расширилось. А Карельский как попал к тебе? Он протеже моего дяди. Специалист по драгоценностям, отменный. Как и по организации убийств, этот подонок тоже спецотменный. Так? Про убийство я ничего не знаю, но он меня устраивает. Еще бы, такие всегда в цене. Что еще? Скажи мне, как быстро сможешь подготовить мой отъезд в Чечню? Что конкретно мне нужно сделать? Во-первых, подготовить джип с оформленной по всем правилам генеральной доверенностью. Во-вторых, разрешение на пистолет твой, я его прихвачу с собой. Но на оружие потребуется время, и немалое, — перебил Егора Вишняков. Это твои дела. Хочешь, чтобы я отправился быстрее — сделаешь. Через свои связи сделаешь. Намекал же на продажных ментов. Так через них и работай. В-третьих, деньги. 100 000 баксов с собой в дорогу, как аванс. По возвращении с Викой еще 200 кусков. Это нормальная плата за риск. И это гораздо меньше 3 лимонов. В-четвертых, маршрут я выбираю сам. И не пытайся за мной следить. Себе дороже выйдет. Ну, остальное — мое дело. Объяви своим людям, что переговоры закончились удачно, компромисс достигнут, и начинай работать. Деньги передашь перед самым отъездом. Настоящие деньги. Не вздумай подсунуть подделки. Прогорю я, всему делу мандец. Перечисляя условия сделки, Егор подошел к окну. И это позволило ему заметить, как колыхнулась штора балконной двери, противоположном крыле выстроенного буквой «Е» дома. Там, на той стороне, кто-то явно находился. И когда Егор показался, неизвестный наблюдатель что-то быстро убрал. А что мог убрать этот наблюдатель? Бинокль? Бессмысленно. Визуальный контроль за происходящим в кабинете ничего не давал, кроме некоторого конфликта, который был почти сразу замят. Прослушка? Прибор дистанционного прослушивания? Это другое дело. Такое вполне могло иметь место. Тогда все, о чем они говорили с Вишняковым, стало известно лицу, которое очень заинтересовалось этим разговором. А кто был заинтересован в знании содержания беседы? Только тот, кто мог быть с похитителями заодно. Егору, в отличие от Вишнякова, с самого начала разговора было ясно, что похитители имеют в этом доме своего человека. Но кого? Больше всех на эту роль подходил Карельский. Но он в больнице, хотя... «Дмитрий Петрович», — оторвал Вишнякова от отдачи распоряжения Егор. «Ну что еще?» «Позвони в клинику. Узнай, там ли Карельский». «Что? Зачем? Делай, что говорю, а? Но только вызови не самого Карельского, а своего доктора на городской телефон. И если Карельский там, пусть подойдет. Скажешь ему, чтобы возвращался». Вишняков покачал головой, позвонил в клинику. Вскоре оттуда ответил Карельский и ответил по городскому телефону, сообщив, что сможет приехать не ранее, чем через час. Так, Карельский отпадает. Рудаков внизу с охраной, с ним и продолжил разговор Вишняков. Кто-то из охраны? Нет. При их трехсменном режиме работы наладить тотальный контроль за фирмой невозможно. Стоп. А если Хованский? Где сейчас Хованский? Егор вновь оторвал от инструктажа Дмитрия Петровича. «Ну что еще? А где твой зять? Он с утра сказался больным, поэтому должен находиться в домашнем лазарете». «Вот как? И где, если не секрет, находится этот лазарет?» «Какой секрет? Как раз напротив кабинета его окна и балкон». «Ага. А ну-ка позвонить ему туда». «Это еще зачем?» «О здоровье справься. Звони». Вишняков вызвал лазарет. Ему тут же ответил зять. «Как здоровье, Эдик?» — спросил Дмитрий Петрович. «Слабость и ломота в костях. А что, я нужен?» «Нет. Врач у тебя был?» «Да. И прописал постельный режим». «Ну, лежи, коль врач прописал, и выздоравливай». «Спасибо». Вишняков, положив трубку, посмотрел на Егора. «Ну, кого тебе еще проверить?» «Не ерничай, Вишняковский. Дело серьезное». «Вот и ты не наводи лишние понты. Мешаешь только организовать то, что сам и запросил». «Договорились, Дмитрий Петрович. Не буду больше вам мешать». «Значит, все же Хованский слушал разговор в кабинете и был тем самым кротом? Но что же тогда получается, что он сдал сам Вику, свою жену, чеченам, а теперь информирует похитителя обо всем, что замышляется в стане Вишнякова, принимая в решениях самое непосредственное участие?» «Да, ситуация». В это время Вишняков закончил ставить задачу своим подчиненным. Егор ничего не стал ему говорить о своих подозрениях и отправился на отдых в специально отведенную для него комнату в гостевом крыле здания. Он сбросил верхнюю одежду, принял душ, упал на двуспальную кровать, задумался. Вот и наступают времена, когда ему вновь предстоит окунуться в то, чем жил все эти годы, в боевую работу. Мог ли он остаться дома? Судя по тому, как развивались события по ходу словесной схватки с Вишняковым, то мог и ушел бы, наверное, спокойно, и родители не дал бы в трату, остался бы свободным. А дальше что? Опять протухшая квартира? Опять одиночество? Или идти к Нине? Она любит его, примет с радостью, обласкает, окружит вниманием и теплом, но он-то не любит ее. И что, играть вот так в счастливую пару? Не получится у него так, сорвется, запьет, и себе, и хорошему человеку жизнь сломает. Имеет ли он на это право? Нет. Вот и получается, что нет у него будущего. Жизнь сломалась вместе с приказом об увольнении. Так почему в конце не тряхнуть стариной, не окунуться в родную стихию войны? А там, может, и девушку спасти? Удавали же подобные операции 20 лет назад. И потом образ молодой женщины, Вики, Виктории, какое красивое и сладкое имя, не давал покоя Егору Астафьеву. Непонятное тепло разлилось в его груди, когда он только увидел ее снимок, тот, на котором она была одна, и чувство, похожее на обиду, когда на втором снимке она стояла рядом с бездушным Хованским. Одно успокаивало и возвращало тепло. Это ее глаза, печальные глаза невесты. Егор попытался отогнать мысли о Вике, но стремление добраться до нее все более крепло в нем. И сейчас он пошел бы за ней безо всяких условий, платы, сам, добровольно, безо всякой надежды на возвращение. «Да, Стафьев, а ты еще юноша в душе, рыцарь печального образа, такой же, как и 20 лет назад, когда старшим лейтенантом пришел в вепрь, командиром группы, рвущимся в бой. Словно там тебя ждало что-то необычное, опасное, но такое привлекательное. Ты остался таким, пройдя почти всю войну, став командиром отряда спецназа. А затем и на гражданке, в пьяных, рваных снах, часто видел себя молодым и счастливым рядом с красивой женщиной, которую ты обязательно в кровавой схватке вырвал из лап бандитов. Может, один из этих снов оказался вещим? С одной оговоркой, что Вика твоей никогда не будет. Стар ты для нее, бывший лихой офицер». Под эти размышления Егор уснул. Это было кстати. Отдых был ему просто необходим. Вечером его разбудил сам Вишняков. «Вставай, гладиатор, а то ночью что будешь делать?» «Ты за меня не волнуйся, найду занятие. Например, корейскому морду набить. Чем не занятие? А растянуть его можно по времени, хоть до утра». «Нет, ты достал меня с этим карельским. Свое он еще получит». «Ну и черт с ним. Слушай внимательно. Документы все готовы, джип тоже. Утром в 5 начальник службы охраны передаст тебе деньги, и ты можешь отправляться». Вишняков положил на прикроватную тумбочку тонкую кожаную папку. «Здесь все. Проверь. Еще мои люди подобрали тебе кое-какую одежду. Не поедешь же ты в спортивном костюме». «С трупов сняли прикид-то?» «Ты что, Астафьев?» «Тьфу!» — сплюнул он. «С трупов никогда ничего не снимали. Запомни это. Так в цепях и при болтах хоронили. Рыжье не в счет». «Так где одежда?» «Чуть позже принесут. Часам к 8 придет портной, примеришь. Все, что надо, он исправит. И стоило из-за этого меня будить, только сон оборвал. Ты даже здесь паскудничаешь, Вишняков. Надо еще определиться, как будешь уходить. Вот после портного определимся. Ты кому из своих людей больше всего доверяешь?» «Рудакову Сергею. Он мой брат, пусть и троюродный. Вот и прихвати его с собой». «Тогда до встречи. Давай». Вечером, после того, как одежда Астафьева была приведена в порядок, Вишняков, Егор и приглашенный Рудаков вкратце отработали схему ухода Астафьева из Москвы. Немного поговорили и разошлись. У себя в кабинете, где босса ждал Карельский, Вишняков спросил: «Джип пометили?» «Как вы приказывали, шеф, кто пойдет за джипом?» «Самое проверенное — граф, Ганс и Крюк. Предупреди, чтобы были аккуратны, только слежение, никаких враждебных действий. Мне надо, чтобы этот спецназовец как можно быстрее достиг Чечни». «Я так и проинструктировал графа». Не моргнув, солгал Карельский. На самом деле, задача, которую он поставил своим личным подчиненным, кардинальным образом отличалась от того, что требовал босс. Но у каждого своя игра».